Украденное письмо. Для мудрости нет ничего ненавистнее мудрствования. Сенека. Однажды в темный и бурный вечер осенью 1800 года в Париже я услаждал свою душу размышлениями и пенковой трубкой, сидя в обществе моего друга С. Агюста Дюпена в его крошечной библиотеке. Она же кладовая. В Сен-Жерменском предместье, на улице Дюно, номер 33, четвертый этаж. Битый час мы хранили глубокое молчание, всецело погруженные, так, по крайней мере, показалось бы постороннему наблюдателю, в созерцание причудливых облаков дыма, наполнявшего комнату. Что касается меня, то я думала о двух давних событиях, о которых мы беседовали в начале вечера. Это было происшествие на улице Морг и тайна, связанная с убийством Мари Роже. И я невольно был поражен каким-то странным совпадением, когда дверь отворилась, и вошел господин Г., префект парижской полиции. Мы встретили его очень приветливо, хоть многое в нем заслуживало презрения. Но человек он был призабавный. К тому же мы не виделись с ним уже несколько лет. Мы сидели в темноте, и Дюпен привстал было, чтобы зажечь лампу, но снова уселся, услышав, что гость пришел посоветоваться с нами, точнее, с моим другом, относительно одного происшествия, наделавшего немало хлопот. «История эта, вероятно, потребует размышлений», — сказал Дюпен, «и нам, пожалуй, удобнее будет обсуждать ее в темноте». «Это тоже одна из ваших странностей», — заметил префект, называвший странным все, что превышало его понимание, и потому живший среди бесчисленных странностей. «Вот именно», — отвечал Дюпен, предложив гостю трубку и пододвинув ему спокойное кресло. «Так в чем же теперь дело?» — спросил я. «Надеюсь, на сей раз речь идет не об убийстве?» «О нет, ничего подобного. Дело очень простое. Я думаю, мы и сами с ним справимся. Но мне показалось, что Дюпену будет интересно узнать подробности. Происшествие крайне странное». «Простое и странное?» — спросил Дюпен. «Ну да, и это еще не все. В том-то и странность, что дело-то уж очень простое. А сбивает с толку. Может быть, именно своей простотой оно и сбивает вас с толку?» — заметил мой друг. «Что за вздор?» — возразил префект, рассмеявшись. «Может быть, тайна слишком ясна?» — прибавил Дюпен. «О, Господи, что за мысль? И слишком очевидно?» «Ха-ха-ха, ха-ха-ха, хо-хо-хо!» — захохотал гость. «Ну, Дюпен, вы меня просто уморите!» «Ну что же, наконец, произошло?» — спросил я. «Я вам, пожалуй, расскажу», — отвечал префект. Сделав длинную затяжку, он задумчиво выпустил струю дыма и откинулся на спинку кресла. «Расскажу в немногих словах, но должен предупредить, дело требует строжайшей тайны, и я наверняка лишусь места, если выяснится, что я кому-то о нем рассказал». «Говорите», — предложил я. «Или не говорите», — заметил Дюпен. «Так вот, я получил извещение от одного высокопоставленного лица, что из королевских апартаментов похищен крайне важный документ. Похититель установлен. Тут не может быть никаких сомнений. Видели, как он взял документ? Известно также, что документ до сих пор остается в его руках». «Откуда это известно?» — спросил Дюпен. «Это ясно из самой природы документа», — отвечал префект. «И потому что до сих пор не обнаружились последствия, которые должны обнаружиться, когда документ уйдет из рук вора, то есть когда вор употребит его для той цели, ради которой похитил». «Нельзя ли немножко яснее?» — заметил я. «Хорошо. Если так, я скажу, что документ дает лицу, владеющему им, власть в той именно области, где эта власть имеет особое значение». Префект любил дипломатические обороты. «Я все-таки ничего не понимаю», — заявил Дюпен. «Не понимаете? Хорошо. Предъявление этого документа третьему лицу, я не стану его называть, затронет честь одной очень высокопоставленной особы. Это дает владельцу документа власть над некой знатной особой, спокойствие и честь которой таким образом подвергаются опасности». «Но», — заметил я, — «ведь эта власть зависит от того, известно ли укравшему документ, что обворованная им особа знает похитителя. Кто же дерзнул бы?» «Вор», — перебил префект. «Министр Д. Человек, который способен на все, достойное и недостойное. Самый способ похищения так же смел, как и остроумен. Документ, о котором идет речь, если уж говорить откровенно, это письмо, был получен пострадавшей особой в королевском будуаре, где она, находясь в одиночестве, принялась читать его и была захвачена врасплох другой знатной особой, именно той, от которой надлежало скрыть письмо. После неудачной попытки сунуть его в ящик, она вынуждена была оставить письмо на столе.